Глава 57. Он еще долго стоял и смотрел на закрытую дверь подъезда, за которой скрылась Ульяна. Какая удивительная девушка. В Москве, городе избалованных девиц, таких уже и не встретишь. «Евгений Константинович!» Сашка, телохранитель, слегка похлопал его по плечу. «Садитесь в машину!» Евгений глубоко вздохнул и, резко развернувшись, пошел к своему автомобилю. В салоне было душно, а хотелось свежести. Евгений ослабил галстук, а потом и вовсе стянул его с себе. Еще витал в машине нежный аромат духов Ульяны. На миг мужчина прикрыл глаза. Ох, как бы ему хотелось запустить лицо в ее роскошные волосы и вдыхать эти феромоны. «Остановите!» – охрипшим голосом попросил. Машина проезжала по набережной Москвы-реки. «Хочу пройтись». Он спустился по каменным ступеням. Некоторое время задумчиво смотрел на отражавшую городские огни воду. Телохранители стояли чуть позади, молча, зная, что не время ему мешать. Медленно побрел вдоль реки. Неужели все-таки придется признаться себе, что он поторопился и с женитьбой, и с ребенком? Горько улыбнулся, вспомнив Настюшкины ямочки на глазах. Нет, он любит свою дочурку, да и Милу любит. Но как же хочется повернуть время назад, открутить как киноленту. Возможно, он встретил бы Ульяну раньше. Евгений стиснул зубы изо всех сил, сжал кулаки так, что хрустнули костяшки. Просто невыносимо. Тогда у Халида в офисе, когда Евгений встретился взглядом с глазами цвета горького шоколада, словно у олененка, сразу понял, что влип. Уже потом отметил, что в этой девушке все было необыкновенно красивое. И лицо, и фигура, и даже то, как она говорила. Евгений выжидал пару дней, надеясь, что это просто блажь, которая скоро пройдет. Не вышло. Как подросток, он побежал к рыбным рядам разыскивать свою мучительницу. А Ульяне, похоже, абсолютно наплевать на него и на то, что он директор этого чертова рынка. Да, он принял решение. Сделает Ульяну любовницей. Она не подходит на роль однодневных девочек, которые всегда готовы обслужить его по первому требованию. Евгений положит весь мир к ее ногам. Сделает все для этой девушки, чего бы она ни попросила. Такая невинная и милая. Он приручит ее и сотворит из нее гетеру. Гетеру для себя. Спектакль оказался на удивление интересным. Сначала он сидел, уставившись на сцену, только бы не смотреть на свою спутницу. Но потом театральное действо увлекло. Время от времени бросал из-под тишка взгляды на спутницу. Она сидела ровно, словно проглотила аршин, едва прикасаясь к спинке кресла. С трудом переключался от ее груди, выпирающей из низкого декольте. Максим был более чем удивлен, когда Нина вышла к нему в темно-красном, соблазнительно облегающем платье. Пока ехали в машине, рассказывала ему про какие-то особые мочегонно-желчегонные чаи, в то время как близость и прикосновение ее тела обжигали. Максим слушал девушку вполуха, сдерживал в брюках своего поднимавшего голову приятеля. Парень и сам не понимал, почему так реагирует на эту повернутую на ЗОЖ девицу. Похоже, ее откровенно вызывающее платье и длительное воздержание сыграли с Максимом злую шутку. С тех пор, как он трахнул свою бывшую в туалете, у него больше никого не было. Его перестали привлекать однодневные девочки, готовые на все за пару коктейлей. Не вовремя попалась Максу эта Нина, прямо на пике половой неудовлетворенности. Когда они вышли из театра, Максим обратил внимание, что девушка дрожит от холода. Еще бы. Слишком худая. Такую и ветром может сдуть. Он снял с себя пиджак и накинул на ее плечи. «Пойдем куда-нибудь перекусим. Здесь есть неплохая кафешка». Нина остановилась. Уставилась на Максима круглыми глазами. «Максим, ты посмотри на часы. После 5 вечера есть вообще нельзя». «Ну, может, тебе нельзя, а мне можно. Пойдем». Зря он пошел. Все время, пока Макс ел, Нина сидела напротив и рассказывала о процессах, которые происходят в человеческом организме, если есть на ночь. Максим притворялся, что слушает, даже кивал головой. На самом деле он ерзал взглядом по ее грудям шариком, представляя, как мнет их, покручивает соски, зарывается лицом в ложбинку. «А вообще самое полезное – это утром и вечером употреблять протеиновые смузи». Донесся до его сознания ровный голос девушки, и Максим вдруг явно представил необычайно интересную картину.